«У нас там так классно», — взахлеб рассказывал Сашка чуть не за каждым ужином. «Нас теперь учат, какие существа бывают всякие, необычные, колдовские, эти, сверхъестественные». «Да, важно», — вторила Лиза. «А еще, как их подчиняют, как с ними обращаются и что с ними делать. Меня вот подчинили самым подлым образом. Обращаются ужасно, да еще и делают со мной всякое». Это хвостик конючил, догрызая в углу свой дорогой магический корм. Обычно эта еда для этакой махины уже давно не годилась, приходилось раскошеливаться. А этот еще и ноет. Но это ладно, он все время ноет. Если хвостик не бухтит на жизнь, значит он спит или умер. «Саня, че у тебя такой кот вредный?» — спросила Рина, тоже, конечно, уловившая мысли импульс животины. «Пинка бы ему. Дочка, нельзя пинать животных. Они братья наши меньшие. Вот, точно. Он реально как младший брат, бесполезный и ноет. У нас у одноклассницы тоже такой есть. В первый класс пошел. Прибегает теперь к ней и ноет, как хочет домой. Фу, это правда?» К одной из тихих неприметных наших девочек повадился бегать брательник, как к маме под юбку, честное слово. Только Рина как-то забыла упомянуть, что сама с ним частенько играется, умиляясь ему и вспоминая себя пару лет назад. «Да не, ты чё, хвостик молодец», — возразил Саня, аж руками замахав. «Он уже даже умеет всякое колдовское, немножко. Хвостик, покажи чё-нибудь, а? Не хочу, меня тут обижают, не любит. Эх ты, котяра, ну ладно уж, не буду тебя заставлять, я ведь хороший хозяин». «Важно-важно», — протянул Саня, отчего все взрослые за столом пришли в неописуемый восторг. «Ну хорошо», — кожаный уговорил, и кот вальяжно встал, выгнул спину, а затем его окутал ярко-золотистый свет, а когда он погас, перед нами предстал уже не кот, пусть и большой, а натуральный тигр, золотистый, полосатый и с клыками-саблями. «Эррр», — рыкнул он, подходя к столу, на который теперь мог без труда поставить лапу. «Сардись верхом». Когда он сказал это вслух, а не мысленно, все удивились еще сильнее. Сам не свой от гордости, Саня выскочил из-за стола и махом влез на тигра, занявшего пол кухни, чтобы тут же рухнуть на пол. Вновь окутавшись светом, тигр резко уменьшился, снова став крупным котом. Правда, все-таки подставившим мягкий бок под падающего мальчишку. «Ай, эй, хвостик, ты че? А я совсем ненадолго решил превратиться, и ты должен был это почувствовать. Будет уроком тебе, мяу». «Понятно». Видимо, кот и его хозяин только-только освоили этот трюк, и превращение пока не может длиться дольше полуминуты, или вроде того, но это уже очень и очень неплохо. Какую-нибудь шпану шугануть хватит с головой. Саша вообще рос молодцом, пусть и немного, ну ладно, очень хвастливым и самодовольным, но он каждый раз умел подать свое хвастовство так, что все вокруг оставались довольны. Вот как сейчас, похвалился своим достижением, а оно именно его, сам бы хвостик, без подпитки хозяина, такое не сумел, но вышло так, что он и хозяин хороший, и с котом ладит, а выпендривается не он, а вредный хвостик. Недурно, недурно. Этому же способствует и внешность парня. Если я с возрастом становлюсь все более крепким и каким-то суровым, что ли, может даже мрачноватым, то он ничуть. Стройный светлокожий блондин с легкими веснушками и золотистыми вихрами, Саня смотрит на мир огромными голубыми глазами, от которых тают все, семья, учителя, девчонки. Да, пару любовных писем он уже получил. В элитных школах ведь дети играют во взрослых ничуть не меньше, чем в обычных. «А у вас, Костян, как дела?» — спросил батя, в последнее время нами очень довольный. «Начали чему-нибудь новому учить?» «Само собой, второй год же уже, скоро, можно сказать, на арену. Тут я, конечно, преувеличиваю, полноценные неучебные бои нам пока не светит, но обучение и правда очень изменилось. То самое обещание жени показать нам, что у нас магбой, начало сбываться с первых дней. Нас начали учить вообще много чему, понемногу, основам боевого кодекса, но это пока так, а главное, общим началом боевой магии, что откуда берется, что чему соответствует, что и как можно применить». «Да», — вклинилась Рина, — «круто. Я узнала, как от моей силы могут защититься, закрывая разум и рассеивая внимание. Мне вчера как раз задали помедитировать и подумать, что с этим сделать можно. Вот сейчас доем и пойду». Оружейному бою нас тоже продолжили учить. Два занятия в неделю буквально ломились от концентрации материала. Но, как любила приговаривать женя, тяжело в учении, легко в бою. И я с ней в этом полностью согласен. Пусть для меня все эти уроки магии – школьные азы, но и я вижу пользу, ведь я узнаю, как мыслят и действуют боевые маги в этом мире. Так что филонить на занятиях я и не думал. А вот выпросить у родителей самопишущую ручку и тетрадь казалось заманчивым. Осенние праздники тоже прошли без таких эксцессов, как в прошлом году. Даже сдвоенный день рождения Мирелизы не порадовал никакими детскими выходками. Мы поздравили Мари, она и ее прихлебатели, Лизу. Только вот тогда, подойдя для поздравлений, я заметил кое-что странное. Кулона на принцессе не оказалось. Ну, того самого, подаренного Федей. А ведь весь прошлый год она носила его не снимая, во всяком случае, я часто видел его у девочки на шее. Что-то мне подсказывает, что она вообще носила его не снимая. Ну, например то, что я видел в ее снах, когда еще их посещал. Давненько я туда не заглядывал. Надо бы наведаться, пообщаться. Привлекать внимание в школе не очень хочется, так что я просто подарил ей симпатичную заколочку к прошлогоднему платью и все на этом. Платье, кстати говоря, Мари ни разу не надевала. Даже интересно, вроде как оно ей понравилось. Неужели, надевать подарок от какого-то там простолюдина, ниже ее достоинства, в таком случае она уже хуже, чем казалось. Но пока рано делать поспешные выводы. Все-таки она еще ребенок, мало ли что там случилось. Отсутствие амулета меня беспокоит куда больше. Если я вообще должен беспокоиться о ком-то вроде нее. Подходила к концу осень, в городе все сильнее холодало. Не сказать, чтобы школьная жизнь была пустой или скучной. На переменах стоял гвалт. Ребята все давно 100 раз передружились, перессорились и снова передружились. В том числе и с моей компанией. Помимо той тихой девочки с ее братом, многие стали тянуться к нам. Особенно ввиду наших успехов в клубах. Я частенько слышал, как девчонки с Макбоя тайком и шепотом просят Рину научить их драться. А то дурацкие мальчишки задираются. Ни во что нас не ставит. А дома драться не учит. Возгордившись от такого внимания, Рина начала проводить для пары девчонок тренировки. Ну как проводить? Пытаться. Но все, кажется, были довольны. Рина, тем, что могла иногда поколачивать своих учениц, ученицы, тем, что их поколачивала своя девочка, а не какие-то там мальчишки. И только ко мне никто ни зачем не обращался. Не знаю уж, почему так вышло, но все мои друзья влились в общую жизнь класса, и даже Василиса Андреевна постоянно хвалила их за активность. А вот я остался в стороне, хотя ничего специально для этого не делал. Может, рожа у меня слишком серьезная. Может, репутация моего рода напрягает знатных отпрысков, про восстание осинских. Вообще-то, мы тоже на уроках немного разговаривали. А может, в этом возрасте дети уже хорошо чувствуют, кто свой, а кто чужой. Четырехвековый маг, очевидно, чужой. Как бы он ни косил под ребенка. Пум-пурум, бурчал я себе под нос, размышляя об этом по дороге со школы. Пурум-пурум, парам, мда. Как же мне исполнить свой старый план и заполучить известность и славу? На Макбое я безусловно лучший, как и в учебе. Но лучших редко любит и превозносит. Если они просто лучшие, чтобы быть объектом признания, а не неприятия, нужно удивлять, делать нечто выдающееся не рутинно, а яркими вспышками, кого-нибудь спасать, кого-нибудь побеждать, Осинский, Костя, стать символом каких-нибудь перемен, да или, хотя бы, прославиться громкими выходками, хотя нет, такой дешевой славы шута мне не нужно, Костя Осинский, я, вообще-то, с тобой разговариваю, или, к примеру, да кто там еще? Я резко обернулся. Погода на школьном дворе стояла самая мрачная. Начинался декабрь, и уже четвертый день все вокруг поливал ледяной дождь с мокрым снегом. Пожухлая желто-коричневая трава покрылась бледно-серой снежной шапкой, а тропинки развезло в промерзшую стылую грязь. И именно с одной такой тропинки, неприметной, выходящей из-за насаждения кустов, меня звал девичий голос. Я замер, всматриваясь, и считывая знакомую ауру. «Мари, ты чё тут делаешь?» – удивился я, распознав фигурки в плаще-дождевике аж целую принцессу. «Чего тебе? Как ты меня так легко узнал?» – тряхнула мокрой головой она, так, что аж капюшон соскочил, и Мари поспешила натянуть его обратно. «Иди сюда, пожалуйста!» – я прищурился. Как непривычно слышать из ее уст такие слова. «Ишь ты, пожалуйста!» «Ну ладно, опасности, вроде, не чувствую, да и заклинание молчит. Чего надо-то?» Спросил я еще раз, когда сошел с дороги и протопал по мокрой тропинке между кустами. Здесь мы были скрыты от большинства посторонних глаз. «В шпионов играешься?» Тогда принцесса, еще раз оглядевшись по сторонам, сбросила с головы капюшон. Я посмотрел в ее детские глаза и увидел в них совсем не детский ужас. Словно стеклянные, ее зрачки застыли, глядя будто в пустоту. «Я только что была в спецкабинете», — тихим ровным голосом произнесла она. «Я сразу же позвонила Эльдане, сказав, что хочу посидеть поболтать с подружкой и беспокоиться ни о чем». Она удивилась, конечно, но возражать не стала. «Мы все-таки не тепличными овощами растем, имеем право задержаться после школы. Хочешь, в комнату к тебе пойдем», — сказал я, положив трубку. «Там не так холодно, ты вся дрожишь». Вряд ли она дрожит от холода, но согреться лишним не будет. Да и обстановка в комнате более располагающая к откровенной беседе. А откровенно побеседовать хотелось. С недавних пор мои мысли частенько вертелись вокруг спецкабинета, и любые знания о том, что там делают с детьми, будут очень полезны. Ведь там сидит демон. Я уверен в этом. А демоны с недавних пор интересуют меня больше, чем раньше. И в новом качестве. «Нет, ты что?» — прикрыла рот принцесса. «В общаге нас все увидят вместе. Вдруг тебя тоже утащат туда?» «Тоже? С чего бы? У нас уже за контакт с девочками наказывают?» Об этом я и спросил. «Нет, ты не понимаешь». Стояла она на своем. «Меня туда отправили за нарушение правил. Может, тебя тоже в чем-нибудь заподозрит. Чтобы меня в чем-то заподозрить, меня для начала нужно увидеть». Усмехнулся я. «Я как раз давно хочу выяснить, могу ли я в этом возрасте сотворить что-то вроде абсолютного нуля. Увидит», — прошептала Мари. «Там везде все видит. Даже в скрытности не пройти я пыталась». Уши девочки заметно покраснели, несмотря на холод. «Пыталась?» — удивился я. «Так тебя что, замели за то, что ты по общаге в скрытности рассекала? Не переживай, меня заметить не так просто. На самом деле я не был так уж уверен. Но это ведь бред, ставить на общежитие младших классов детекторы, способные считать абсолютный ноль. Его ведь и сотворить-то может один невидимка из тысячи. Уж никак не ребенок. Там такая зубодробительная формула, что взрослые-то еле осваивают». Еще раз затравленно оглянувшись, принцесса замотала головой. «Нет, я хотела прогуляться просто. Ночью не спалось. Вообще почти никогда не спится. Вот и накопились нарушения. Вот оно что. То-то я смотрю, мир в этом году такая тихая, спокойная, ничем не выделяется. Я-то думал, с головой ушла в учебу, а она... А, собственно, что она? Теперь мне самому стало интересно. Не просто так ведь она, переступив через гордость и происхождение, обращается ко мне. Пошли давай, красавица». Похлопал я ее по спине. «Пошли, пошли, поговорим. Расскажешь мне, что там с тобой стряслось?» «Хорошо», — обрадовалась девочка, но потом, погрустнев, добавила: «Надеюсь, они ничего с тобой не сделают». «Сделают? Со мной? Ха! Если они решат ко мне лезть, я их сам, кто бы они ни были». Глава 8. Голоса во тьме. Часть 1. Как оказалось, эта неприметная тропинка именно к общаге и ведет. Мари заметно нервничала, ее аж потряхивало, так что я решил немного заболтать повисшую тишину. «Ты тут неплохо освоилась?» «Я на эту тропинку даже внимания не обращал. А, ну да, третий год тут, только на лето уезжаю домой. А так тут, тропинку сами ребята сделали, как говорят, давно». «Понятно. Вокруг общежития есть камеры, ты ведь не хочешь, чтобы нас видели вместе?» «Я прав, не только из-за риска». Принцесса помотала головой, поглубже натягивая капюшон на лицо. «Не хочу, от этого всем будет хуже. Мне, тебе. Я очень долго решалась поговорить, вообще-то, цени это». «Ой, ты чего?» С этими ее словами я просто встал посреди тропинки, отделенной с двух сторон высоким кустарником. Посмотрел на нее и сказал: «Я пока не услышал хоть о какой-то пользе для себя, только риски. Что именно я должен ценить, принцесса, не подскажешь?» Повисла пауза, только холодный ветер завывал между корпусов, нося по округе крупные мерзкие хлопья первого снега. «От этого все время приходится щуриться. Прости, Костя», — опустила голову девочка. «Я правда хочу с тобой поговорить, но, это ведь ты прогнал то чудовище, ну, в конце прошлого лета. Вот оно что, неужели, она так хорошо это запомнила, и даже мою внешность? Впрочем, не мудрено, ведь если с Федей я просто немного поболтал, то в ее сне мне пришлось сражаться. Отрицать я не стал. Раз это так запало ей в душу, значит, это что-то важное. Может, на нее снова нападают кошмары? Не зря ведь не спит по ночам. Непонятно, правда, откуда они здесь, в школе. Но разве это помешает мне прикончить и поглотить парочку? Это год назад я мог их только изгонять из снов. Сейчас я уже не тот, что прежде. Хорошо, кивнул я. Я не против. Тогда я сейчас исчезну. Совсем. Ты никак ничего не сможешь почувствовать. Иди к общежитию. Я пройду за тобой хвостом. Но не нервничай и не оглядывайся. Не ищи меня. Это мешает работе заклинания. На самом деле это просто выдаст всем, кто увидит, ее нервозность, но в ее возрасте аргумент про магию звучит весомее. Мари серьезно кивнула, и я начал сотворение. Абсолютный ноль, прошептал я, обращаясь к заклинанию. Маны на такое у меня нет до сих пор и близко. Полностью отделить свое тело и душу от мира, это вам не шуточки. Но сам мой источник и каналы за прошедшие годы стали на порядке крепче. Так что руки-ноги оторвать не должно, наверное, да. В следующий миг я уже не был так уверен. Мана сложнейшим рисунком потекла по всему телу. Это и есть самое трудное в освоении заклинаний, научиться на огромной скорости манопотока выполнять нужный рисунок, разгонять ману в нужных количествах в нужные места. Что ж, не зря я занимался магией несколько веков. У меня получилось, тело превратилось в сложнейшую конструкцию, наполненную силой, и я исчез. Полностью, насовсем, отходя от боли в каналах конечностей, я с улыбкой смотрел на Мари. Принцесса растерянно щурилась и явно пыталась уловить следы моей ауры. Но, увы, девочка, ничего ты не поймаешь, и камеры ваши не поймают. Но, в отличие от великого сокрытия, и я сам не могу взаимодействовать с миром. Даже на ушко ничего не шепнуть. Мари все-таки нервничала. Шла к общаге на негнущихся ногах, явно желая оглянуться, но сдерживаясь. У входа тусовались какие-то ребята, но при виде царственной особы они быстро смолкли. «Доброго дня, ваше высочество!» — хором воскликнули три девчонки. «Вы, наверное, замерзли. Дуры, видите же, что принцесса замерзла. Ваше высочество, не желаете горячего чаю? Это уже какой-то парень, похоже четвероклассник», — протянул Маре большую кружку с ароматным напитком. «Ну, наверное, ароматным. Запахи под нулем я не чувствовал. Я избавил заклятие от всего лишнего, так что теперь могу только видеть, слышать и ходить. Благодарю за любезность, Яромир», — сделала книгсон принцесса. «Но я желаю уединения. Всего вам доброго, ребята». И, хоть голос ее чуть дрожал, в этот момент она выглядела вполне царственно. Я аж залюбовался почтительными рожами ребят. За прошлый год я ни разу не бывал в общежитиях школы. Изнутри они оказались еще краше, чем снаружи. Входная дверь из темного дерева вывела нас в большой холл с высоким потолком и парой хрустальных люстр. Стены здесь, как и в виднеющихся коридорах, оказались белоснежными с золочеными узорами. На полу лежал дорогой паркет из светлого дерева, явно зачарованный. Приятное тепло я ощутил даже сквозь ботинки. «Доброго дня, ваше высочество», — улыбнулась ей миловидная девушка на входе. Она стояла за стойкой, как в лучших гостиницах, и, похоже, вписывала входящих и выходящих. Жаль, ауры не могу считывать под нулем. Наверняка тоже чародейка. «Здравствуйте. А я вот, в комнату иду, одна. Да я уж вижу, что вы одна, проходите». Добродушно рассмеялась девушка. «Вы, похоже, замерзли. Погодка сегодня, конечно. Надеюсь, вы больше не собираетесь по ночам нарушать распорядок, юная леди». И вот вроде бы последние слова сказаны тем же добродушным милым голоском, но от них почему-то повеяло такой явственной угрозой, что принцесса аж голову вжала в плечи. Неужели именно эта дама сдала ее в спецкабинет? Впрочем, Мари быстро оправилась и засеменила вперед. Я спокойно проследовал за ней, никем не замеченный. Дама даже бровью не повела, когда я, из интереса, резко выбросил ладонь прямо ей в лицо. На всякий случай, для проверки. Пройдя по светлым коридорам с теплыми полами и картинами на стенах, Мари остановилась у одной из дверей, с номером 113 на золоченой табличке. Благо, в этой общаге дети живут по человеку на комнату, иначе пришлось бы решать проблемы с соседками. «Костя, ты тут?» – взволнованно прошептала она, закрыв дверь изнутри. «Тут безопасно. Нам говорили, что в комнатах не следят, и я проверяла. Тут я, тут», – сбросил я с себя заклятие. Тело ощущалось так, будто я только что вернулся с тренировки. Но собой я ужасно доволен. «Расту, у тебя тут миленько. Не знаю уж, у всех в общежитии так, или это принцессам можно обустраивать комнату по желанию, но мне тут понравилось. Веселенькие желтые обои, не режущие глаз, желтое же постельное белье под оранжевым пледом. Да уж, Похоже, с платьем я тогда попал в самую точку. Кстати, вот же оно, а чего платье не носишь? Поинтересовался я, глядя на мой подарок, висящий на самом видном месте в комнате, на вешалке у дверцы шкафа. Я думал, тебе не понравилось и ты выбросила давно. Мари печально вздохнула. Не, мне нравится, очень красивое. Но братик сказал мне, что если я его надену, это покажет значимость чьих-то подарков для меня. И вообще, что платья мальчики девочкам не дарит. Сказал не надевать. Сначала вообще отобрать хотел, как кулончик. Так, все-таки я не зря заметил пропажу амулета. Но неужели? Ты что, с Фединым кулоном ездила во дворец? Угу. Да я на всякий случай. Там, ну, там по ночам всякое. Я думала, что поможет. Ну да. И брат сразу же его отобрал. Я правильно понимаю? Угу. Ну кто бы сомневался. Если эта падла якшается с демонами, ему явно не хочется, чтоб сестра могла в случае чего от него защититься. Я ведь видел сны Мари год назад. Ей частенько снилось, как ее брат кого-то зовет к себе, а затем из покоев раздается жуткий вопль и наступает тишина. Похоже, братик изрядно потерял авторитет, раз она решила и во дворце защищать себя. Пусть и не признает, что от него. Ладно, если чё, потом новый тебе подарим. Отмахнулся я, желая скорее перейти к сути. О чем ты хотела поговорить? Из принцессы будто выбили стержень. Она тут же обмякла, кулем рухнула на свою мягкую постель и разрыдалась. Мгновенно, в считанные секунды, я сидел на стуле, глядел на прямо-таки бьющуюся в истерике девочку и чувствовал себя неуместным идиотом. Я почему-то всегда так себя чувствую, глядя на женские слезы. Может, потому что сам давно отвык плакать, хотя в детстве и юности был очень сентиментальным. Мог рыдать над чем угодно, право слово. Я чай сделаю, вздохнул я, заметив на красивом светлом столе чародейский чайник и заварник. Можно, все-таки невежливо шерудить в чужом доме без спроса. Угу-у-у. Проревела принцесса. «Давай». В общем, спустя еще минут 40 мы сидели за столом и неспешно пили горячий ароматный чай. Я, смакуя нотки вкуса дорогого напитка, Мари, навернув себе в кружку 4 ложки сахара и просто запивая тоску. «Ну что, красавица, как ты? Получше стало?» «Ага», шмыгнула носом девочка. «Мне всегда лучше, когда поплачу. Когда братик меня наказывал и запирал в чулане, или ставил на горох, я плакала и мне было не так грустно». Я покрутил в пальцах чайную ложечку, размышляя, куда бы засунул ее одному коронованному ублюдку. Пока с выбором не определился. «Тогда рассказывай, что стряслось. Помогу, чем смогу. Чувствуется мне, что и для меня это будет полезно». И Мари рассказала. Сначала про спецкабинет, как туда попала, почему и что там с ней делали. Мне по ночам не спится. Ну, об этом я потом расскажу. Хотя это, наверное, главное. Но это потом, если захочешь. Сбивчиво начала она. Ну и вот, из-за этого я часто хожу по ночам, в уборную, или просто так. А за это, вообще-то, ругают. А когда поняли, что я не сплю, стали вообще сильно ругать. И что, из-за такого отправляют аж в этот страшный кабинет? Не, просто. Я из-за того, что не сплю, стала и учиться похуже, и в целом. И тогда из школы позвонили брату, и он сказал, не знаю, что сказал, мне сказали, что он сказал, да блин, в общем, быть со мной построже. Ну а потом Мари решила, что раз гулять ночью по общаге нельзя, то она погуляет вне нее, прокравшись мимо входа, и это стало последним поводом. Ну и вот, меня поймали и сказали, теперь отправим тебя в спецкабинет, пусть там с тобой поговорят, а я не хотела. Я плакала и вообще, мне кажется, я вела себя недостойно принцессы, не говори ерунды, улыбнулся я, ты в первую очередь девочка Мари, просто девочка, а уже потом, Романова, принцесса и все такое, забей вообще, а брат наоборот говорит, что я в первую очередь принцесса Романова, это главное, а потом все остальное, ну так твой брат, мудак конченый, ну а еще император, что он вообще умного может сказать, ха, тут я, похоже, немного забежал вперед, слишком много в ней еще детского почтения к старшему брату. Мария аж надулась, раскраснелась и даже перестала пить чай. Брат хороший, он очень умный, все знает, умеет и вообще, он самый главный у нас, тебе нельзя его оскорблять. А то что, прищурился я, вставая из-за стола, донесешь ему на меня, ну, можешь попробовать. Пусть он помогает тебе с твоей бедой, уверен, он справится. Он ведь такой офигенно важный, Мари мгновенно пришла в ужас. «Нет, нет, нет, нет, стой, не уходи, я ничего не расскажу». «Хорошо, добился я того, чего хотел. Тогда поклянись честью принцессы, личной честью и магической силой, что твой брат никогда не узнает о том, что мы с тобой общаемся, и о том, о чем общаемся. Готово?» «Да», — выпалила Мари, но потом замешкалась. «А, братик учил не клясться, кому попало ведь. Ну вот, теперь я еще и кто попало». Демонстративно взглянул я на платье на вешалке. «Понятненько. В общем, Мари поклялась, и в ее ауре явно проступила эта клятва, значит, она дала ее искренне, она для нее важна. Вот и отлично. Не хочу раньше времени привлекать внимание столь могущественной мрази, как ее брат. Ну так что там, в спецкабинете? Там очень темно и очень страшно. Оказалось, что, когда за твоей спиной закрывается дверь кабинета, ты как бы оказываешься посреди ничего, в кромешной тьме. И, судя по словам принцессы, там что-то происходит с восприятием времени и с пространством. Она звала на помощь, шла, бежала, но никуда не пришла, не уперлась ни в какие стены. И, по ее ощущениям, в этой тьме она пробыла несколько часов. Хотя потом выяснилось, что вышла она минут через 10. Я так испугалась. Вновь начала плакать девочка. Там никого и ничего. Я бежала, звала и... Я даже пола не могла коснуться. Не могла сесть, лечь. Будто все время стояла, что бы ни делала. А потом появились 5 лиц. Да, когда Мари точно поняла, что ее навсегда посадили в тюрьму, над головой из тьмы выступили 5 едва различимых голов. Это явно был тот самый демон, которого я видел там тогда. Маслянистые склизкие рожи без внятных очертаний, широко развивающие алые светящиеся изнутри пасти. Только алый свет глаз и пасти рассеивал ту тьму, в которой оказалась принцесса. Они говорили со мной, тоже долго, спрашивали меня о всяком. О чем, например? Например, о... Девочка замялась, потерла лоб, глаза, виски. Посмотрела на меня в новом приступе паники, а потом тихим затравленным голосом прошептала: «Я не помню, но помню итог всех этих разговоров. Я стала уверена, что мне нужно спать ночью, слушаться старших и не перечить императору. Хотя при чем тут братик? А вот я как-то сразу чего-то такого и ожидал. Ведь не просто так туда посадили эту тварь. Если Мари, магесса не из последних, пусть и маленькая, не сумела запомнить ни единого слова, значит, в спецкабинете сидит весьма могущественный демон. Какой-то гипнотизер, может, именованный Кошмар, или кто-то из Квенсаранси, или просто Саранов, как в моем мире называли демонических духов, способных туманить разум и внушать свои мысли смертным. Вариантов уйма, но все они означают ровно одно. Мне в спецкабинет лучше не попадать ни в коем случае. Меня там либо раскроют, либо поймут, что раскрыть меня не удается. Мало ли тогда, кого эта тварь позовет на подмогу. Так я вновь привлеку ненужное внимание. Ну вот почему так всегда нужное внимание, хрен тебе, Осинский, будь нелюдимым заучкой. А вот ненужное, кушай, не обляпайся. Я всегда знал, что мир несправедлив. Но то, что рассказала Мари, все-таки оказалось полезным. По характерным признакам вроде смешения воспоминаний, нелогичности происходящего, неосознаваемой в моменте, полного отсутствия мыслей, не укладывающихся в логику происходящего. В общем, я почти уверен, демон действует либо через наведенный сон, либо через мощный гипноз. Первое для меня просто идеально, а второе... А второе значит, что прямо херачить по мозгам он не может. Приходится прибегать к сложным медленным техникам. Возможно, на это и уходят те часы, которые провела там Мари. Но сейчас я в любом случае ничего с этой тварью не сделаю. Мне все еще нужно стать сильнее и укрепить душу. И вот как раз это, то, что волнует меня больше всего. Спасибо, Мари, то, что ты рассказала, правда очень полезно мне. Да, а зачем? А, ну, у меня есть знакомые журналисты. Соберу для них компромат на то, как в спецкабинете детей мучают. Они расследование проведут и уберут это. Правда, так бывает? Мне братик всегда говорил, что смея. Сейчас вспомню. Во, кукла с рукой в заднице. Да, я усмехнулся. Ожидаемое отношение от монарха. Но если и так, рука может принадлежать и хорошему человеку. И он сыграет хорошую пьесу. Слышала про ситуацию с детдомом 115? Да, закивала Мари. Про это по телеку все время говорили весной и летом. Помню, во дворце смотрела. Ну вот, самым загадочным своим голосом протянул я. Ни на что не намекаю. Но Лиза именно из этого детдома. Так то, Глаза Мари превратились в два голубоватых блюдца. Она прикрыла рот ручками и ахнула, то ли от восторга, то ли от сострадания к Лизе. Ведь все те жестокости, которые творила воспитательница, по телеку обсосали со смаком. То-то же, похлопал я Мари по плечу, приводя в чувство. А теперь расскажи-ка мне, почему не спишь по ночам? Я так понимаю, это началось после каникул во дворце, что-то мне подсказывает, тут я и сам смогу помочь. Глава 9. Голоса во тьме. Часть 2. За окном уже смеркалось. Декабрь как-никак, темнеет рано. Да и засиделись мы с Мари, пришлось звонить родителям, заверять их, что все в порядке. Пришлось, правда, рассказать и о том, с кем именно я провожу время. Но, услышав имя принцессы, мама быстро свернула разговор и обещала, что обсудим дома. Разумно, в общем-то, мало ли, кто может услышать телефонный разговор. Кстати об этом. Мари, выйдем-ка ненадолго. Воздухом подышать. Удивленная девочка на автомате согласилась. Я быстро вытолкнул ее в коридор и тихо спросил. У тебя тут нет никакой прослушки? Ну так, мало ли. Может, я и так сказал слишком много. Но дальше без проверки говорить точно нельзя. Принцесса задумчиво оглянулась на дверь и неуверенно промямлила. Ну, нет, наверное. Я никогда ничего такого не замечала и не чувствовала. Понятно. Ну, перед дальнейшим разговором в любом случае лучше проверить. Одно дело, туманные фразы, мало ли как я там ей хочу помочь, и обсуждение школьной жизни. Другое, прямой разговор о проблемах, связанных с императором. Я не стал ничего говорить вслух. Каналы уже более-менее отошли от нуля, так что я обратился к заклинанию. На этот раз мне нужен был полог безмолвия. Вернувшись в комнату, я сел на мягкий ковер посреди помещения. Заклинание отозвалось мгновенно. Из кончиков пальцев быстро потек полупрозрачный невесомый дым, поднявшийся к потолку, липнущий к стенам и полу. Спустя секунд 10 вся комната оказалась окутана этим дымом, а я стоял на полу на коленях и тяжело дышал. Тьфу, млин, сплюнул я комок крови. Ну и ну, ладно хоть на ковер не попал, от такого кровь хрен потом отстираешь. Все-таки кинетические заклинания, а работа со звуком именно в этой области, от моего профиля бесконечно далеки. Да и форму дыма я выбрал неудачно. Пришлось пару минут сидеть и нагонять в легкие свежие маны под ошарашенным взглядом Мари. «Как ты это сделал?» – прошептала, наконец, она, удивленно озираясь. «У комнаты будто аура пропала». «Так и есть», – хрипло ответил я, поднимаясь. «Это полог безмолвия, заклинание, не выпускающее из поля ничего наружу и не впускающее ничего вовне. А если внутри уже есть прослушка?» – хлопала ресничками принцесса. «Я же сказал, не выпускает ничего, в том числе электрические и магические сигналы и звук. В этом его основной смысл. А я потом тоже так смогу, у нас ведь с тобой один тип источника». «Здорово». Я не стал зазря обнадеживать девочку. Мотнув головой, я произнес. «Нет, это кинетическая магия, завязанная на работу с полями. Искажающие такое не могут, мы иначе маскируемся. Сейчас просто времени особо нет заморачиваться. Но как ты тогда, красавица моя, давай не сейчас». Поморщился я, унимая звон в ушах. «Давай лучше о твоей проблеме поговорим. Я подумаю, могу ли чем-то помочь, а там уж видно будет, подружимся мы, или не судьба». «Хорошо», я прямо-таки увидел, как на бледном личике принцессы отражается работа мысли. «Дети, что уж тут, это лет через 6-7 она вырастет в утонченную красотку и светскую диву. А пока передо мной девочка, у которой явно хватает проблем и не хватает тех, с кем можно быть откровенной. А ты никому не расскажешь? Поклянись этим, ну чем ты там мне говорил клясться?» Я прямо почувствовала, что сработало тогда. Я выдержал небольшую паузу, окончательно прийти в себя, подняться с ковра, поискать глазами тряпку, чтобы вытереть кровь. Но Мари восприняла эту паузу по-своему. В ее глазах появилась тревога. «Поклянись, то есть, ты поклянешься, ну пожалуйста». Покраснев, целая принцесса смотрела на меня так, будто она нищенка у дороги, а я могу подать ей на пропитание до завтра, а могу и не подать. «Ладно, нечего компостировать ей мозги, клянусь», — твердо сказал я, вкладывая в эти слова духовную силу. «Клянусь честью рода Осинских, своей собственной честью и магической силой, что никому не расскажу о твоих проблемах, о содержании нашего разговора, и не стану использовать полученные знания, чтобы навредить лично тебе, пока ты не навредишь мне первой». Последнее я добавил осознанно, для большей уверенности. Девочка явно проглотит эту ущербную формулу, которая легко нарушается просто тем, что я сам решу, вредит она мне или нет, а в ее глазах у нее будут весомые гарантии. Я, впрочем, пока и не планирую как-то клятву обходить. Спасибо. Плюхнулась она на кровать, подхватывая со стола кружку с чаем. Тогда слушай. Этим летом Мари, как и дважды до этого, вернулась жить во дворец. Ей было где проживать, так что общежитие на лето за ней не сохранялось. Да и было бы совсем позорищем. Целая принцесса проводит каникулы в общаге. Только вот прежней радости по поводу возвращения у нее уже совсем не осталось. Когда она была маленькой, Мари боготворила старшего братика, даже если тот бывал с ней строг. Ведь это справедливая строгость. Принцесса должна быть хорошей девочкой, и если она не хочет воспитываться нормально, приходится применять строгие меры. А по-моему, Мари, твой брат просто мудак и садист. Нет, он все равно хороший, наверное. Да, возвращаясь во дворец в этом году, она уже не была так в этом уверена. Прошлое лето во дворце прошло как в мутном мареве, с этими бесконечными кошмарами, странными криками по ночам и заверениями братика, что она все это выдумала. А я не выдумала, все это правда было. Да я-то уж верю, Мари, кошмар к тебе приходил самый настоящий. Я верю тебе, рассказывай, не отвлекайся. И от нового лета девочка и не знала, чего ожидать, но подсознательно, или как это говорится, не чувствовала ничего хорошего. Но все-таки, когда она увидела встречающего ее брата, на сердце стало легко и беззаботно, как в детстве. «Братик, привет, я так соскучилась». Подлетела Мари, чтобы его обнять, но натолкнулась словно на стену. Стену из слов. «Леди Мария, разве в школе вас не научили вести себя прилично хотя бы на публике?» Только сейчас она заметила, что рядом с братом, но как-то в тени от деревьев у входа, стоят еще двое. Высокие худые мужчины, одетые в черные безликие костюмы. Мари показалось, что они похожи на шпионов или спецагентов из мультиков. Правда, потом уже она поняла, что вообще не запомнила их лиц, и сейчас не вспомнит даже за миллион миллионов. А братик, Мари осеклась и быстро поправилась. «Простите, ваше величество, такого больше не повторится». Нахлынувшее было очарование родного дома как ветром сдуло. Буйная зелень огромного парка, раскинувшегося вокруг летнего дворца, стала казаться безвыходным лабиринтом, а сам дворец, старинным и страшным, как особняки в страшных историях. Хотя, пока Мари не было, его явно в очередной раз отреставрировали, и трехэтажное здание сверкало позолотой и блестело на солнце красивой лепниной. В общем, жизнь во дворце началась безрадостная. Брат либо работал, либо тщательно расспрашивал ее об успехах в учебе, либо что-нибудь запрещал. В правое крыло на втором и третьем этаже не ходить. В подвал, где крытый бассейн и купальни, не ходить. Плавай в саду, если нужно. В мои покои на третьем этаже без спроса не подниматься. Сначала отзвонись, связь по дворцу работает. Она будто стала одной из служанок, которые раздают указания. Служанок, кстати, во дворце от чего-то стало совсем мало. Да их старый бессменный дворецкий, который Мария еще на руках нянчил, куда-то делся. Его место занял один из этих двоих, в костюмах. Второй же всегда ходил при брате, телохранитель, наверное. А еще здесь не оказалось детей, совсем. Их и раньше было немного, так, пара детей старых служанок, которые знали свое дело и их не желали выгонять из-за сюрпризов, как говорил старый дворецкий. Теперь Мари была уже взрослая и понимала, что, наверное, он эти сюрпризы служанкам и преподносил. Но раньше ей не было до них никакого дела, она ведь могла проводить время с братиком. Он ее нянчил, воспитывал, играл с ней, гулял, если было нужно, наказывал. А теперь, она просто в полном одиночестве бродила по дворцу и пугалась каждой тени, каждого шороха. Потому что большую часть времени тут стояла неподвижная тишина. Наш дом будто давно покинули люди. Всхлипнула принцесса. Она сидела, укутавшись в плед и мелко подрагивала. Я бродил туда-сюда по комнате, мне так удобнее слушать. Будто я бродила по заброшенному старинному замку. Это очень страшно. Понимаю, ничего хорошего. Кивнул я, вспоминая, как сам бывал в таких вот заброшенных замках. Правда, заброшенными они обычно были только людьми. Им на смену приходили новые хозяева, иногда, сжирающие прежних. А потом, в один из дней, когда Мари просто плохо спалось, от одиночества и неясного страха, она совершила свою главную ошибку. Рискнула, как в детстве, выйти ночью в коридор и сходить до спальни братика, благо, идти недалеко. Принцесса с детства не боялась темноты. Когда живешь во дворце, где даже в туалет ночью нужно идти пару минут, невольно привыкнешь бродить в потьмах. К тому же, тут и там на стенах горят лампы, не кромешная же тьма, горели раньше. А сейчас Мари не нашла ни одной. Но, раз уж уже вышла, принцесса решила идти до конца, а иначе она простая трусиха, а не Романова. «Прячусь, прячусь», — дрожащим голосом прошептала она, сотворяя полог скрытности. Она сама этому научилась, еще в детском садике. Ну и спряталась. Быстро пошла по коридору сквозь тьму, прекрасно помня, где находится спальня брата. Тут пройти-то всего две двери, лестницу, а потом еще две. «К чему она тебе?» — раздался среди гробовой тишины тихий голос, который ужасно испугал Мари. «Это девчонка». Он доносился с лестницы, с третьего этажа. Принцесса как раз подходила к лестнице, когда его услышала. Она замерла, спрятавшись за красивой статуей обнаженной девы. «Ну, Альдалект, она моя сестренка как-никак, родная кровь». Мари поняла, что это голос ее брата, а второй, принадлежащий типу со странным именем, она распознать не смогла. «Зато я без труда распознал имя. Окончание лект, верный признак легитского землевладельца. Собственно, слово легит, как я успел узнать за эти годы, так и переводится, дом. Ну а кто-то там лект, домовладелец чего-либо. Покойного отца Рины звали Зуалект, этот, Альдалект, тоже, выходит, из отцов легита. Именно им в обществе тамошних демонов уготована роль землевладельцев. Мари, я говорить об этом не стал, а для себя пометку сделал». Вслед за голосами Мари услышала и тихие шаги. Она зажала себе рот, боясь лишний раз дохнуть, несмотря на ее покров. Разговор же продолжился. «Да у тебя, наверное, пол России родни, император, а она уже здесь, отдай ее нам. Если так хочется заняться воспитанием, найдешь себе новую, время еще есть. Ну или это породит чего-нибудь, в случае удачи». Мари не поняла, о чем идет речь, но точно поняла, говорят именно о ней. «Этот тип со странным именем чего-то от не один хочет, а брат, нет, это мое последнее слово. Она и без того пострадала прошлым летом от кошмаров. Я не хочу, чтобы она сошла с ума, не лезьте к ней. Пусть переживет тут лето, ради имиджа рода, а потом снова уедет». У Мари отлегло от сердца. Фух, похоже, братик все-таки хороший, он на ее стороне. Правда, зачем тогда ему водиться с кем-то плохим? Но она в конце концов сумела избавиться от паразита. Не убила, но выпроводила его из своих снов, да еще и покалечила. Так не могло быть, и все-таки так случилось. Отрезал брат. «Мне тоже интересно, как, ваша тварь ничего внятного не сказала?» «Ну так», усмехнулся собеседник. Они уже спустились с лестницы и удалялись по коридору в сторону спальни брата. Кошмар был даже не именованный. В явном мире он и не умел говорить, а в царство сна попасть так и не сумел. «Мы его просто сожрали, да и все дела. В общем, Альдалект, мое нет значит нет. У вас есть инкубаторы, целый подвал. Все возможные виды размножения в нашем мире уже опробованы. Что тебе еще нужно?» «Ничего, мой земной господин, ничего», — зловеще прошептал этот тип. Мари в этот момент рискнула выглянуть из-за статуи и увидела его высокую массивную фигуру, на голову выше брата. «Просто, кто здесь?» Он развернулся мгновенно. Мари пришла в такой ужас, что не успела даже пискнуть. Этот громадный дядька сразу посмотрел прямо на нее. Обернулся и брат. «Выходи и не прячься, кто бы ты ни был», — процедил этот Альдалект. «Считаю до трех, потом убью. Не забывайся», — осадил его император. «Ты все еще в моем дворце. Эй там, выйди с поднятыми руками». Так Мария поступила. Прятаться дальше все равно было без толку. Когда в коридоре вдруг загорелся свет, и брат увидел, что это она, лицо его посмурнело. «Что ты тут делаешь, Мария?» «Я, мне не спалось, и я просто к тебе шла, и все». «Она не врет», — кивнул спутник брата. «Шла к тебе в спальню. Что ты слышала, маленькая дрянь?» «Альдалект, успокойтесь, ваше величество. Не забывайте, зачем мы делаем все то, что делаем. Я помню, я помню». Мари пришлось рассказать все. Этот тип явно мог легко распознать ее ложь, раз от него не спасла даже скрытность. Она уже готовилась к худшему, но, к ее удивлению, ее просто выслушали. А потом Альдалект сказал: «Просто опустошим ее, а потом отдай нам. Личность нам не нужна, только тело с ее кровью». У Мари затряслись коленки. Она почувствовала, что теперь ей нужно еще и в туалет. Мое нет, значит нет, глухо повторил братик. Тебе хватит дочерей Рюриковича и моей племянницы. Она еще жива и вполне здорова, а Марию не трожь. Но она не должна это помнить, земной господин, буркнул этот здоровенный урод. Ну, наверное, урод. Мария его лица будто вообще не запомнила. Нам необходимо. Отправь к ней именованного, кого-нибудь из ваших, или из лабиринта. Лучше из лабиринта. Ваши слишком жадны до чужого страха. Нет у нас никого из лабиринта. Зло, но довольно, процедил Эльдолект. После гибели того, что работал у Бестужевых, отношения с ними совсем плохи. Брат устал и как-то печально вздохнул. С сочувствием поглядел на девочку, которая забыла, как дышать. Тогда отправляйте своего. Но он должен вытащить лишь воспоминания об этой ночи. Пусть работает, пока не вытащит. Но если я узнаю, что повредилось что-то еще, пеняй на себя. Она нужна мне, Альдолект. Мне кажется, эти слова братика спасли меня. Со слезами на глазах тихо закончила Мари. С тех пор каждую ночь ко мне в сон приходил. Он каждый раз разный, но каждый раз очень-очень страшный и злой. И он ищет. Но ты до сих пор все это помнишь, удивился я. Неужели смогла осознать сны и закрыться? Ты так сразу понял, аж перестала плакать Мари. Да. Просто, я помнила, как ты же, победил такого у меня во сне. Я знала, что я умею скрываться и скрывать, сама научилась. И точно знала заранее, что он придет, будет приходить именно во снах. Я улыбнулся, встал со стула и подошел к девочке. Положил руку ей на золотистые волосы и мягко погладил. Ты молодец, Мари, ты большая умница. Ты правда, почему? Ты сохранила для меня эти воспоминания. Они очень важны и помогут мне. И тебе тоже. Ты столько месяцев страдала, но не сдалась и не отдала то, что сочла важным. Я сочувствую. В этот момент мне было искренне жаль девочку. Я давно уже смотрел на нее как на взбалмошную стервочку лишь с ростками добродетели. А она, оказывается, уже полгода носила на сердце такое. Ежедневные кошмары, разнообразные, изощренные. Если это именованный кошмар, вроде того, что я прикончил, будучи маленьким, легко ей точно не было. Еще бы она не злилась на всякую школоту вокруг, когда ей без причины выпало такое. Присев рядом и аккуратно утерев ей слезы с щеки, я посмотрел принцессе в глаза. «Теперь все будет хорошо, Мари. Оставь эту тварь на меня. А ты справишься?» «Да. В случае чего, ты всегда сможешь прийти мне на помощь, как и другие мои друзья. И будь уверена, на этот раз я не изгоню эту сволочь. Я ее сожру к херам». Глава 10. Звонок другу. Действовать я решил не спеша. Ни к чему в столь щепетильном деле спешка. Мари, конечно, жаль, не хочется без нужды продлевать ее мучения. Но в прошлый раз я, вот, изгнал того кошмара из ее сна. И это привлекло к ней лишнее внимание. Исследователи херовы. Эксперименты они на людях ставят. Я, впрочем, и сам этим грешил иногда. Но это другое. Мы, люди, сами с собой разберемся, сами себя истребим, если возникнет желание. А всякой иномирной мрази, еще и душежрущей, в наши дела лезть нечего. О чем-то таком я думал, возвращаясь домой. На улице уже окончательно стемнело, но территория школы еще оставалась открытой. Так что Ильдана без проблем забрала меня на глайдере. Не бойся, подбодрил я принцессу, вышедшую меня проводить и заверить моих, что я и правда тусовался с ней. Осталось немного. Мне нужно пару недель на подготовку, а потом мы решим твою проблему. Хорошо, улыбаясь, кивнула девочка. Я буду ждать. Эльдана, а также мама, зачем-то решившая прилететь с ней, лишь удивленно наблюдали за нашим диалогом. А потом почти всю дорогу мама молча таращилась на меня, но ничего не спрашивала. А я птица гордая, считаю, если тебе что-то надо, так ты возьми да спроси. Вот так молча и летели. Но, когда мы уже влетели на нашу улицу, мама негромко сказала: «Будь осторожнее, Костя, эта девочка нам не ровня. И, главное, ты же помнишь, что никому ничего нельзя рассказывать о том, чем мы занимаемся». «Само собой», — изобразил я оскорбленную невинность. «Ма, я не маленький уже, все понимаю, все норм будет, мы с ней просто друзья. Некоторые друзья могут оказаться такими, что и врагов не понадобится. Впрочем, ладно, не принимай мои слова близко к сердцу, сынок. Я просто совсем что-то замоталась. А чем ты занимаешься? Прости, в последнее время не часто сидел с тобой за книжками, учебой, тренировки, а также чтение мемуаров. действительно затянули меня с головой. А ведь мама продолжает какие-то свои исследования, начатые по просьбе генерала. Да так, покрутила мама тонкой изящной рукой, древностями всякими. Изучаю дошедшие до нас ритуалы из тех времен, когда люди считали магию всемогущей, а магов – почти богами. О, у нас тоже было время, когда чародеев обожествляли, и обычно это вело к тому, что они сами начинали мнить себя равными богам, играть с потусторонним. Погодите-ка, уж не это ли ищет для Дашкова мама? Мам, ты случайно не про всяких древних демонов ищешь? Прищурился я, пока глайдер плавно опускался в обширный двор. Мама слегка удивилась. Ну, в том числе, да и про них тоже. А откуда ты узнал? Да так, догадался. Не переживай, мама, я уже взрослый и не собираюсь лезть в то, во что не следует. Иди давай ужинать, взрослый. Звонко и добродушно засмеялась она, а затем, думая, что я отошел уже достаточно далеко, добавила тихо, как бы ни оказалось, что это я лезу в то, во что не следует. Ну все, теперь точно расколю Дашкова, как выдастся удобный случай. А то чего эта мама так из-за его поручений тревожится, а я ни сном, ни духом. Но пока у меня другая задача, даже три. Помочь Маре, поглотить именованного кошмара, и не привлечь этим ненужного внимания. Начать я решил с последнего, тем более сейчас как раз на дворе зима, а декабрь выдался непривычно холодным и снежным. Даже Москву занесло так, будто мы снова на Урале. Ну ладно, до Урала Москва все-таки не дотягивается. Причем тут снег, может спросить кто-то. Ответ лежит на поверхности. Ведь именно из этого материала я в свое время слепил существо, ставшее своеобразным подарком от меня одному астральному типу. Да, я собрался призвать снегокошку и через нее побеседовать с сыном неба. Он там, наверху, явно не дурак сидит, вот пусть и приносит пользу обществу. Но для начала до него нужно докричаться. Пес, Лиза, а-а, ой, я думала, привидение. «Ты чего пугаешь?» Я засмеялся и ответил. «Разве к лицу некроманту боятся призраков?» «Во-во!» Раздалось усталое бормотание, и из посоха выбрался голубоватый силуэт. «К тому же, я уже 100 раз сказал, что больше не буду так тебя пугать. Все вы, мальчишки, одинаковые. Лишь бы напугать бедную маленькую меня». С этими словами Лиза вся скукожилась, пытаясь казаться как можно меньше. Но она все еще стояла на кровати, так что так и осталось выше нас. Дело происходило в ее с Риной спальне. Рина тоже была тут, но ее я предупредил заранее во сне, так что она не испугалась. «Не время спать, нас ждут приключения», — заговорщицки прошептал Сашка, тоже увязавшийся за мной. Я, впрочем, не был против. Его фамильяр — отличный накопитель маны. Эмержит я и накопитель, но отдавать не собираюсь ни эмерграммиу. «Хвостик, не беси», — беззлобно и привычно шикнул Сашка, не прекращая почесывать кота за ухом. Учитывая, что он всю дорогу обещал вот уже прямо сейчас сдать нас взрослым, но не сделал ни малейшей попытки, к его кошачьим угрозам никто всерьез не отнесся. Такой уж у него характер, что поделать, так порой бывает. Просто человек, человек-говно. В нашем случае, кот, МРР, еще одна такая МРРысль. «Саня, скрути ему принимающие мощности», – прошипел я, вместе с тем стараясь растянуть великое сокрытие на целых 4 детей. Благо, хвостик давно уже умеет исчезать в ауре хозяина, а нашим призракам, Вите и Ворону-Сину, вообще не очень-то нужно быть видимыми. Договорились мы обо всем заранее. Когда я пообещал ребятам снова позвать Снегокошку, все тут же согласились на мою аферу. «А чего ты сам-то не можешь ее позвать?» – зевая протянула Рина. «Самая сонная из всех нас, ты ж вон какой, ну, такой», девочка покрутила ладошкой, все изрядно подрагивали, ведь мы, под покровом моей маскировки, тихо-тихо покинули дом. Я уже узнал, что сторожевая магия настроена на наши ауры, и во двор выходить можно без палева, а за пределы двора мы и не собирались. «От где ж дуб бы, блин», отстучала зубами Лиза, самая худенькая из нас, она начала мерзнуть первой. На дворе, в конце концов, не месяц май, а одежду мы взять не могли, шкафы уж больно громкие, да и палевно это. Придется действовать быстро. Терпим, карлики, отмахнулся я, вы нужны для великого дела, а потом мы призовем Снегокошку, и пусть она нас греет, она ж снежная. Посмотрел на меня Сашка как на идиота, даже пальцем у виска покрутил. Хорошо ему, он-то уже перенимает часть свойств хвостика, холод ему не помеха, ай, неважно. А сам я не могу, потому что, чтобы докричаться до тени, мне нужен большой разовый запас маны, а еще мощный астральный всплеск. Чева, души ваши нужны, мне нужны ваши души, буу, да, хорошо, что ты, Костя, в театральный кружок не пошел, оценивающе протянула Рина. Так и ты не пошла, тебя не взяли, такой талант пропадает. Вообще, конечно, я слегка лукавил, да, разовый всплеск маны нужен сильный. Пропусти я его из заклинания, придется по кускам на утро собирать. А вот 4 мага, пусть и маленьких, плюс мой амулет, плюс посох Лизы, да фамильяр Сашки, да ворон еще. Совсем другое дело, но вот с душами дело иное. Мне нужны были именно мои ребята, а не абы кто, ибо на их душах есть метка сына неба, он помнит их, а вот они о нем, нет. Я ведь пока никому не вернул память о путешествии в тень. Приступаем. Дрожа от холода приказал я, когда все взялись за руки и встали в круг посреди снега. Детали ритуала я расписал заранее. В ночнушках в минус 10 объяснения, говорят, обычно плохо заходит. В центре в снег был воткнут посох Лизы. Именно его решили сделать направляющей осью для сигнала в тень. Мы встали кругом. У ног Сани лег хвостик и заурчал, как заправский трактор. Над головами у нас кружил и хрипел ворон Син, а Виктор влился в посох и разгонял в нем ману. Никаких сложных текстов. Обычная мантра. «Снегокошка, творение мое, взываю к тебе, взываю к тебе, взываю к тебе, снегокошка». Повторяя раз за разом эту скороговорку, я как бы соединял наши 4 источника, сливал нашу ману в единое кольцо, с огромной скоростью проходящее через наши организмы. Разумеется, с помощью заклинания, чтобы самому настроить сложение силы кого-нибудь ненароком не прикончить, нужно еще лет 5 заниматься. Но результат вышел безупречный. Наши тела засветились в холодной ночи, замерцали, а потом мана и астральная энергия от нас потекла в посох густым, словно жидким, призрачным сиянием. А, когда ее скопилось достаточно, из посоха шарахнул мощный луч куда-то. Уже в паре метров над черной палкой он будто обрывался, уходил за грань нашего мира. И это значит, что задумка удалась. Говорят, именно как-то так человек моего мира впервые побывал на Оке, ближайшем из двух спутников моей планеты.